Поползла сплетня о тайной связи Тесса с Гранделем. Тесса негодовал, но вопрос о документе обходил молчанием. Как он мог объяснить историю, в которой замешан Люсьен? А Фуже не унимался. Даладье предложил распустить парламент и назначить новые выборы. Депутаты всполошились. Тесса понимал, что это глупая затея. Усилятся коммунисты и правые. Радикалы потеряют по меньшей мере 50 мест. Своими руками вырыть себе могилу. Потом палата не пойдет на это. Самоубийство никого не прельщает. Здесь все объединятся против правительства. Левые и правые. Кто не дорожит своим местом? Даладье говорит, что выборы в 40-м году будут катастрофой. Конечно, но до выборов далеко. Хуже, что депутаты начинают юлить, боятся избирателей. То они против новых налогов, то не хотят раздражать рабочих. Что же тут делать? Тесса долго думал и придумал. Надо продлить полномочия палаты на 2 года. Все клюнут на эту удочку, каждому лестно просидеть 2 лишних года в Бурбонском дворце. Такая мера может обеспечить кабинету твердое большинство на год, а дальше и заглядывать глупо, кто знает, что будет через год. Вот только бы зажать рот Фуже. Тесса рассчитывал на съезд радикальной партии, там он обуздает строптивых. Он энергично готовился к съезду. Написал речь, вдохновенную и хитрую, с цитатами из Плутарха и Гамбетты, со ссылками на дефекты отечественной авиапромышленности и с патетическими воспоминаниями о героях Марны. Не брезгал Тесса и черной работой. Инструктировал провинциальные комитеты, оплачивал дорожные сборы подходящих делегатов, сулил синекуры, ордена. Амали ему говорила: «На тебя страшно глядеть. Разве можно столько работать?» Он кротко отвечал: «Что ты хочешь, мамочка? Дети нас бросили. У меня осталась только Франция». За последний год Амали сильно исхудала, не могла есть, плохо спала. Она стала крошкой, седым ребенком. Тесса отворачивался, жалел жену. Готовясь к своему выступлению и выписывая цитату из Иеремии, Тесса напал на историю Иова. Он прочитал 2 страницы, и ему показалось, что это написано о нем. Он все потерял, как Иов. Его дом стал домом раздора, дети ушли, Амали смертельно больна, и все на него клевещут. Никто не понимает, что он одинок, несчастен. У Иова был Бог, Тесса просвещенный человек. Он не хочет, как Амали, жить суеверным страхом. Нет у него и надежды на загробную награду. Что же его поддерживает? Он задумался и ответил себе: «Гордость, сознание человеческого достоинства». Готовился к съезду и Фуже. Он не хотел выступать в палате против правительства, состоявшего из его партийных товарищей. Он был предан партии, верил, что радикалы — духовные дети якобинцев, и что Тесса случайно затесался среди них. На съезд соберутся лучшие люди партии, трудолюбивые и честные провинциалы, готовые умереть, чтобы отстоять республику. Там-то Фуже раскроет измену Гранделя, заклеймит двуличие Тесса, потребует, чтобы Даладье вдохновлялся не принцем Конде, но Робеспьером. Фуже твердо верил, что слово «свобода», произнесенное с трибуны, способно вызвать бурю и опрокинуть правительство. Либо радикалы, порвав с позорной политикой капитуляции, поведут Францию к победе, либо их сметет всеобщее негодование. Когда его спрашивали, как он себе представляет этот взрыв народных чувств, он, не колеблясь, отвечал: «Баррикады, мой друг, баррикады!» Съезд был назначен в Марселе. Накануне отъездов уже был на заседании общества изучения революции. Он вернулся потрясенный. Дантонисты, отрицая подлинность ряда документов, продолжают обвинять Робеспьера в подстроенном процессе. Фуже, не вытерпев, обозвал почтенного историка приспособленцем и, приехав домой, загрохотал в передней: «Нет, ты представь себе эту слепоту!» Жена, выслушав целый доклад о безнравственности Дантона, печально сказала: «У меня голова занята другим». Он добродушно усмехнулся. «Наверное, моль съела гордины». Он знал, что толстуха Мари-Луиз озабочена одним уютом и чистотой дома.